Дело пятое. Мертвый источник. Иха читала отчеты с Ята, как ее подруги по музыкальному училищу любовные романы, погрузившись в расследование с головой и забыв о времени. Уже не раз она задерживалась на работе, чему и отсутствие окон в подвале архива способствовало. Вот и сегодня засиделась в одной из ниш, зачиталась. И даже появление призрака заметила не сразу. «Мастер Гьюш!» — смутилась она, закрывая очередную папку. «Добрый вечер!» «Уже почти ночь, внуча!» — усмехнулся старый архивариус. «Домой тебе пора. Скоро гнать буду. Не делай это. Молодой девице ночью одной по городу бродить». «Гоните!» — согласилась Иха. «Весной особенно. Сейчас-то у матушки Шаны в чайной вечером народу почти нет, играть некому. А весной я хочу вернуться к этой подработке, и часов в пять мне надо будет из архива уходить». «Запомню. А ты в ведомственной гостевой переночуй», — посоветовал призрак, положив на стол перед девушкой стопку тонких старых папок. «Не ходи ночью, внуча. Хоть и холодно, хоть и нет никого, не ходи. Не щекочи судьбу. А это на сон грядущий подумать». «Что там?» Иха сразу обратила внимание на желтый цвет папок. «Общие правонарушения». «Для тебя задачка», — улыбнулся мастер Гьюш. «Никто не заметил, никто не понял. А вот ты заметишь и поймешь». «И, кстати, внуча, твое начальство тоже еще на работе. Глотает пыль в поисках интересных дел. Изучай». Девушка озадаченно придвинула к себе стопку папок, смахнула тряпкой пыль с верхней, открыла и вчиталась в сухой текст отчета. Встревожилась. Быстро вытерла следующую и бегло просмотрела отчет. Взволновалась. Пролистала оставшиеся три дела, подняла удивленный взгляд на архивариуса. Но того и след простыл. А ведь она действительно поняла. Их изгребла все пять папок и побежала наверх. Это развлечение, перебирать старые дела в поисках новых зацепок, придумал еще прежний глава отдела убийств мастер Дьюш. Он ненавидел безделье. А зимой оно, к счастью для обычных людей, было неизбежным. Поэтому едва наступало затишье, спускался в архив общих правонарушений, куда стекались дела самоубийц и иногда странных смертей, и отчаянно в них копался. «Мелочи не любят людей торопливых и невнимательных», — говаривал он. «Мелочи любят, чтобы их заметили и тщательно обдумали, чтобы нашли им место в общей картине. Лишь тогда они раскроются и из мелочи превратятся в ключ». Бывает, смотришь в первый раз, мелочь невидима. Посмотришь второй, заметишь ее след. Посмотришь третий, увидишь. Посмотришь четвертый, разгадаешь. Не надо лениться и искать их даже спустя годы. Иногда лишь спустя годы мелочи и проявляются. С тех пор его преемник, мистер Альс, в свободное время исправно копался в старых делах. А потом Ириену наследовал традицию вместе с должностью. За неделю затишья он перелопатил уйму старых дел. Но то ли у них действительно не было зацепок, то ли его ум в отпуске слишком расслабился, но ничего путного пока не находилось. И сейчас, поглядывая то на часы, то на стопку папок, Рен размышлял, хватит на сегодня или еще покопаться, когда в дверь нервно постучали. «Заходи, Иха!» Он давно научился различать посетителей по стуку в дверь. Йол обычно обходился без стука, сразу вваливаясь в начальственный кабинет. Сьят стучал очень вежливо. Дежурные тихо и робко. Из-за строгости его все побаивались. А вот Иха всегда стучала дробно, торопливо, словно боялась опоздать. Девушка вошла в кабинет, прижимая к груди несколько папок. «Интересное дело?» – воодушевился Рьен, сдвигая в сторону отработанной папки. «Очень интересное, мастер», – сдержанно ответила она, закрывая дверь. «И это не я нашла, а мастер Гьюш. Он принес дела и сказал, что я замечу и пойму». «И я заметила? Вы сначала просто изучите, а потом я объясню, что не так и почему». «Опять островитяне и ваши древние традиции», – предположил Рьен, пока отметив лишь цвет папок. «Вы правы». Тихо положила дела на стол и села в кресло. «Так-так», – Рьен ушел с головой в отчеты. «Мастер Жунна, лодочник, 63 года. Повесился 5 лет назад в своей комнате по неизвестной причине. Жил один, записки не оставил. Долгов не имел, врагов тоже, как и друзей. Тихо, исполнительный, не скандальный, не злоупотреблявший. Начальник лодочной станции искренне печалился и не понимал, что толкнуло его лучшего работника на самоубийство. Мастер Нотта, владелец цветочной лавки, 81 год. Отравился 4 года назад. В больнице сказали, нарочно принял дикую смесь разных зелий. Помощник поутру не дождался начальника, который обычно приходил на работу раньше всех. Побежал к нему домой и застал еще живым. Вызвал лекаря, но поздно. Старый мастер скончался до их приезда. Жил один, семьи не имел. Причину самоубийства не объяснил. Здоровье было отменным, поэтому и дожил до утра. Долгов не имел, врагов тоже. Соседи по торговой улице отзывались о нем исключительно положительно. Покупатели тоже, как и работники лавки. Записки не оставил. Мастер Фила, лекарь, 70 лет. Насмерть замерз 3 года назад возле своего гостевого дома. Его хозяйка утверждала, что постоялец был приличным, воспитанным и очень веселым. И зарабатывал неплохо. Красиво одевался, необходимые амулеты имел. А самое главное, никогда не работал ночью. Вечером приходил домой и читал. Часто спускался в общую гостиную пообщаться с другими обитателями дома и почаевничать. И тем вечером, уверяла она, лекарь тоже вернулся. Почему утром? Он оказался замерзшим у крыльца. Хозяйка не понимала. Жил один, на здоровье и врагов не жаловался, не злоупотреблял. По всему выходило, что он убил себя сам. Легкая домашняя одежда, ни одного амулета, как и признаков насилия. Записки тоже не оставил. Мастер Гатса, служащий речного ведомства, 67 лет. Занимался речными замерами, чисткой русел и прочими мелочами, связанными с уходом за реками. 2 года назад его нашли в своей комнате в гостевом доме мертвым, с многочисленными порезами и истекшим кровью. Холдовская проверка установила, что он сам себя искромсал. Жил один. Сослуживцы, знакомые, приятели дружно не поверили, что сам. Очень уж был жизнелюбивым человеком. Долгов и врагов не имел, не злоупотреблял, взятками в том числе. Его должность к этому не располагала. Никаких пояснений в виде записок или дневников не нашли. Мастер Аппа, повар, 53 года. Работал в обеденной на втором острове. Год назад наложил на себя руки путем самосожжения на заднем дворе своей же обеденной. Знакомые недоумевали. Мастер был мужчиной добродушным и неунывающим. Сотрудники обеденной и ее гости Аппа обожали. Никто не верил в самоубийство. Однако проверка предположила, что он все сделал сам. Масло взял в обеденной, а поджег себя после работы. Около 9 вечера, закончив дела, Аппа попрощался, ушел на задний двор, а через 5 минут защитные заклятия оповестили об опасности пожара. Кроме погибшего, во дворе никого не было. Это под правдой подтвердили 5 свидетелей. И они же опознали местные бутылки с маслом. А колдун, изучив ожоги, сказал, что это обычное бытовое заклятие огня из склянки. Жил один и, как водится, ничем не злоупотреблял, долгов не имел, записки не оставил. «Да, случаи необычные», — заметил Риен. «И если первые еще можно назвать рядовым, то остальные очень необычные». Поразительно, что погибли все в одно и то же время, в первых числах второй зимней луны. Да и общего у пятерки довольно много. Одинокие мужчины за 50, умирать никто не собирался, работу имели, долги, известные во всяком случае, отсутствуют. А что касается предсмертных записок, то их немногие оставляют. Лекари, изучавшие выживших самоубийц, рассказывали, что ребята боятся смерти и собираются спонтанно. Из тех, кто планировал прыгнуть с моста и писал записки, прыгали в итоге 2 из 10, а вот спонтанно 8 из 10. Кстати, одиночество и бессемейность – это тоже вроде вашей островной традиции. Их и смутилось. Вроде. Мы перелетные птицы, долго ищем свое место под солнцем. Свой город, свое дело и своих людей найти не так просто. Кому-то везет найти быстро, а кто-то всю жизнь ищет и не находит. И оседает в старости, где получится, и занимается, чем придется. Риена порой дергала, что он навязал девушке неприятную работу в пыли да в подвале. И раз уж появилась возможность узнать, как думаешь, ты свое место нашла или улетишь при первой же возможности? «Не знаю, мастер», — честно ответила Иха. «Пока мне интересно, спокойно, и никаких встрясок не хочется. Сразу за свое можно принять что угодно, если оно понравилось. Но только по-настоящему твое выдержит проверку временем и трудностями». «Согласен», — Риен улыбнулся. «Ты, главное, если заскучаешь и найдешь что-то поинтереснее, меня предупреди. И не стесняйся, отпущу без проблем. Я обещал Эвье позаботиться о тебе, и куда смог, туда и пристроил. Но я понимаю, что в любой момент ты захочешь, например, вернуться к музыке и уволишься. А с учетом призрака заткнуть дыру обычным практикантам уже не получится. Да и раньше-то не очень получалось. И надо будет все-таки кого-то опытного подыскать до твоего увольнения. А теперь к делу. Какую странность мы, северные сыскники, упустили?» «Воду», — просто сказала Иха. «Воды нет». «А подробнее?» Риен вопросительно поднял брови. «Мы не только прах предков всегда с собой носим». Девушка порылась в кармане платья и достала узкий флакон, наполненный грязно-серой жидкостью. «Еще с нами всегда частичка нашего моря. Без нее путь в мир вечной пучины нашим душам закрыт. И тогда либо лодочник заберет, либо здесь застрянешь. А чужой мир – это чужой мир. Оттуда потомкам уже не помочь. И в призрачном существовании нет ничего хорошего. Если островной умирает, рядом обязательно должна быть его вода. В описи вещей самоубийц флакона с морской водой нет. А без нее, мастер, никто бы с собой кончать не стал». Она посмотрела на озадаченное лицо начальника, встала и добавила. «Мастер Гьюш наверняка собрал вам доказательства. Дела островитян-самоубийц, настоящих самоубийц. Сейчас принесу». «А пойдем-ка вместе», — Риен тоже встал. «То есть ты полагаешь, это убийство?» «Никто без морской воды с собой бы не покончил», — повторила Иха уверенно. «Да, убийство, мастер». «Ваша вода редкость?» «Нет, ее можно купить в любой амулетной лавке за пару медиков. Даже нищему попрошайке она по карману». «А время смерти?» Риен открыл дверь, пропуская девушку вперед. «Первые дни второй зимней луны. У всех. Случайность?» «Не знаю», — качнула головой Иха. «Родители о древних праздниках и ритуалах рассказывали мало. Спросите у стариков. Или давайте я спрошу. У меня остались кое-какие связи с папиными знакомыми». Мьёл, в очередной раз решивший поработать над заклятиями на совесть и опять побежденный усталостью, спал за столом. Лишь взъерошенная светловолосая макушка виднелась из-за коробок со склянками. Дремавший на столе угорь сонно моргнул, зевнул и отвернулся. Для него дела пока не было. «Договоримся», — кивнул Рьен, открывая дверь в коридор. Оттуда сразу же послышался голос. Один-единственный, но читающий с разными интонациями. Дверь в кабинет Сията была приоткрыта, и в коридор падал косой луч золотого света. «Колдуну новый рассказ читает», — прошептал Рьен весело. «Коту моему». «Он обожает слушать Сията, а Сияту публика нужна. Но мы с Мьёлом обязательно прицепимся к деталям. А наши придирки сбивают настрой и вдохновение. А кот молчит и слушает. А Сият, когда вслух читает, сразу понимает, где и что исправить надо. Они нашли друг друга». Иха улыбнулась. «И как уходить, даже если архив наскучит?» Они пробрались к лестнице и спустились в архив. И в первой же рабочей нише на столе обнаружилась солидная стопка из старых дел в желтых папках. «Мастер, флакон с морской водой обязательно должен быть рядом», — настойчиво сказала Иха. «В руке, в зубах, под коленками, под мышкой, за поясом, на худой конец в кармане». «Папа!» — она запнулась, но продолжила. Папа повесился, но флакон из рук не выпустил. Он прилипает к коже намертво, и кожа забирает воду, чтобы та открыла душе путь домой. Папу так и похоронили с пустым флаконом в руке. Понимаете, у нас осталось слишком мало своего, чтобы пренебрегать традициями. Их чтут все. Рен бегло просмотрел дела старых самоубийств, убедился в правоте Иха и решил. К матушке. 9 вечера еще не поздно. В Семиречии застряли минимум 5 призраков, которых она сумеет притянуть и допросить. «Ты со мной?» «А можно?» – смутилась девушка. «Она же не сыскник». «За разговором с матушкой ты можешь вспомнить что-нибудь важное. Собирайся, жду наверху». А в кабинете Рьен, глянув на календарь, быстро пробежался по свежим сводкам. Не найдя нужного, он написал дежурному и велел всем передать. Если найдется труп островитянина-самоубийцы, немедленно сообщить. Сейчас как раз те самые дни. 7-й день 2-й зимней луны. А где есть 5 трупов, может появиться и 6-й. «Мьёл, подъем! Или домой спать, или с нами по делу, выбирай!» Матушка Шане, предупрежденная запиской, успела накрыть в прихожей стол с горячим ужином. Мьёл, учуяв жаркое с сыром и зеленью, окончательно проснулся, быстрее всех разделся и ринулся к столу. «Говоришь, 5 призраков, сынок?» Матушка озабоченно посмотрела на Рьена. «Эк, они от меня наловчились прятаться. Хотя, как зимние-то они слабые, должны были давным-давно прийти на зов свечи. У нас есть имена и даты смерти». Рьен помог Иха снять пальто. «Пригодится? Я все принес». «Имена, да», — кивнула матушка Шане. «Садитесь, съешьте. Чай пейте, а я поколдую. Не зря же вы по такому морозу пришли. Постараюсь помочь. Время как раз к полуночи». Рьен положил на дальний столик, где уже горела голубым пламенем одинокая свеча, список самоубийц, и присоединился к своим помощникам. А матушка пробежалась по списку, ушла наверх и вскоре вернулась с подносом, полным песка и свечей. Такой песок сыскники видели в первый раз. Не обычный сероватый, а серебристый, искрящий силой. Мьёл даже жевать перестал, любопытственно вытянув шею. Матушка Шана заметила его интерес и улыбнулась. «Хочешь, наблюдай, не помешаешь. Я зимой, когда спокойно и скучно, тоже кое-какими заготовками занимаюсь. Это не северные склянки, но что-то вроде них». Колдун немедленно отодвинулся от стола вместе со стулом. Иха повернулась боком. И только Рьен, ничего не смыслящий в колдовстве, зато голодный, продолжил быстро и задумчиво уминать ужин. «Нет, все-таки есть что-то в этих первых днях второй зимней луны. Определенно есть. Так кто в ведомстве еще из островных работает, кроме лодочника Ула?» А матушка творила колдовство. Она внимательно прочитала список имен, убрала горящую свечу на другой столик, расставила 5 новых свечей вокруг подноса с песком и потерла ладони. Ее тонкие смуглые пальцы охватило голубое пламя, и прихожую наполнил шепот южных заклятий, шуршащий, сыпучий, как песок. И, откликаясь на него, песок поднялся с подноса над столом серебристым облаком. Матушка Шана зашептала что-то быстрее, жарче, вплетая в южную речь островные имена, и с каждым именем вспыхивала голубым огнем новая свеча. Наблюдавшие за ритуалом сыскники в какой-то момент перестали понимать, где песок, а где матушкины руки, словно она вновь пробудила спящую в ее душе стихию злых южных ветров. В прихожей стало жарко и душно, до капелек пота на лбу и спине, до затрудненного дыхания. Свечное пламя взметнулось к потолку, сердито брызжа искрами. Матушка Шане побледнела от напряжения, но не сбилась ни на секунду, и строгий мотив южных заклятий шуршал, подзывая. Безрезультатно. Матушка, договорив, устало опустила руки. Сразу же опало пламя и осел на поднос песок. Но свечи продолжали гореть и сердито плеваться искрами. «Сильные?» — нахмурился Арьен, откладывая вилку. Он хорошо помнил и столь раздраженное голубое пламя и объяснение по гостевому дому светлячок, где скрывался дух убитого древнего колдуна. «Очень». Матушка Шане достала из кармана платья мешочки с песком. «И я не понимаю, откуда в них, зимних убитых, столько мощи и сопротивления. Они точно убитые, сынок, все эти 5 из твоего списка. И они невероятно сильны. Пламя их чувствует, и они слышат зов уверенно, но сопротивляются». Матушка сердито бросила на пол горсть за горстью песок, вызывая помощников, и зловеще улыбнулась. «Ничего, ничего. Старый дух бы извернулся, а эти молодые найдем и все узнаем. Они на свободе, в этом я тоже уверена. Не заперты, как наш несчастный мальчонка, и не на поводке. Они на свободе где-то в городе. Найдем. Не сразу, может, через день-другой, но всех». «Спасибо», — поблагодарил Рен и посмотрел на своего помощника. «Воздействие?» «Ну, это простая версия». Мел встал и придвинул стул к столу. «Кто-то заставил их убить себя в нужное время, в нужном месте и нужным способом. А сложное?» «Подумаю», — хмуро ответил колдун. «Мне надо отчеты почитать и трупы осмотреть. Понимать надо. Вдруг речная вода и туманы не все смыли. Древнее же колдовство они не трогают. Ту же защиту от призраков. Этому заклятию даже в затопленных подвалах нипочем. Может, и тут что-то вроде?» «И если души здесь, тела не быстро портятся, да?» Рен вопросительно посмотрел на матушку Шане, заметил позеленевшее лицо Иха и спохватился. «Ладно, потом о трупах». Аппетит, однако, сохранился только у Мьёла. Иха с отвращением посмотрела на недоеденное и уткнулась в чашку с чаем. Матушка заметно устала, поэтому тоже потягивала свой особый чай, остро пахнущий пряностями. Рен задумчиво ковырялся вилкой в остатках жареного мяса. И только колдун, подогрев ужин, уплетал его за 4. «Других идей нет? Тогда расходимся до завтра», — предложил Рен, когда с ужином и чаем было покончено. «Мьёл, проводи Иха. Завтра с утра собираемся и начинаем. Матушка, ждем вестей. Доброй ночи!» Сыскники распрощались с матушкой Шане, вооружились согревающими амулетами и друг за другом вышли в ледяную зимнюю полночь. «Это же не очередной артист со своим диким представлением», — Уже на крыльце поинтересовался колдун. «Не думаю». Рен поднял меховой воротник пальто. «Иначе мы о нем давно бы услышали. А я не помню, чтоб читал в газете хоть об одном. А главное, убийца выбрал разные способы, и три из них самые обычные, даже четыре. Лишь самосожжение откровенно привлекает внимание, а остальное – повесился, отравился, замерз, порезал себя. Довольно распространенные способы свести счет с жизнью. Привлекал бы внимание, выбрал бы что-нибудь более примечательное. Ладно, вы по домам, а я на работу. Проверю, не порадует ли нас чем-нибудь архив, и подумаю. До завтра». «Бегом, Иха, пока амулеты не сдохли», – скомандовал Мьёл, вслед за начальником осторожно спускаясь со скользкого крыльца. Риен быстро направился к набережной и старому мосту, а его помощники вдоль темных домов. «Ты не можешь наколдовать тепло», — возразила девушка, едва поспевая за быстрым колдуном. «Могу, но это заклятие жрет слишком много сил, а ночью может случиться что угодно». И как в воду глядел. Едва они свернули с пустынной улицы на узкую тропку, исчезающую между спящими домами, как Иха в два шага догнала Мьёла и схватила за локоть. «Мёртвый!» — выдохнула она. «Где-то здесь мёртвый!» А колдуну померещилось, что карие глаза Иха неприятно посветлели. Точно подул ветер, и угли занесло пеплом. Он тихо ругнулся, сотворил на ближайшей же стене почтовую лужу и бросил туда записку-заготовку, которую всегда носил в кармане со времен мертвых невест с проклятого моста. Дальше Иха. До гостевого дома они домчались минут за пять, выбрались из очередного проулка, наискось пересекли улицу и поспешили к единственному дому, в чьих окнах горел теплый золотой свет. «Отстал?» — отрывисто спросил Мьёл, остановившись у крыльца. Иха огляделась. Громады черных домов и сугробов, серебро фонарей, искры снега, небо в тучах и пара изо рта. Кажется, никого, кроме них. Но древний дар шептал. «Осторожнее, мертвый здесь, совсем рядом». «Нет», — прошептала она. Колдун первым сбежал на крыльцо и заколотил в дверь. Конечно, Данея, старшая дочь матушки, занимается другими призраками, не убитыми. Но припугнуть-то сможет. Иха придушенно охнула. Мьёл обернулся. Призрак появился посреди улицы. Склокоченный старик, истекающий кровью. Черные потоки струились по худому телу, капали с рук, пропитывали одежду, скрывали лицо. «Ты!» — оскалился призрак. «Дура девка! Беречь должна традиции, а не выбалтывать наши тайны чужакам!» Иха испуганно попятилась и от нее потянула соленым ветром. Мьёл снова заколотил в дверь. И его услышали. Из сугроба за спиной призрака поднялась гигантская песчаная змея. Колко блеснули золотые глаза. Раздулся серо-черный клобук, мелькнул меж клыков раздвоенный язык. Призрак сразу учуял чужую силу, выругался и исчез. Растаял в воздухе. Змея бросилась следом и тоже исчезла. А дверь наконец-то открылась. «Живые?» — Дане выскочила на крыльцо в наспех накинутом пальто. «Где призрак?» «Удрал, паскуда!» — сплюнул колдун. Темные глаза Данэ засветились багрянцем. Она всмотрелась в ночь и усмехнулась. Юше у него на хвосте. Он, конечно, других призраков обучен выслеживать и ловить. Но если кому-то сел на хвост, то догонит. Заходите. Ты тоже, Мьёл, согреешься. Хорошо, что предупредил. Иха, поднимайся. Ты в порядке? Иха обернулась. От нее по-прежнему тянуло соленым ветром, а глаза были светлыми, неподвижное лицо посерело. «Мертвый», — повторила она хрипло. «Еще здесь, еще где-то. Раз, два». Из проулка донеслись рычания и отчетливые звуки борьбы. В колко-звездном небе захлопали невидимые крылья. Иха сжалась, что-то прошептала на островном языке, и крылья показались. Взъерошенная птица в облаке пепла опустилась на обледенелые перила, распахнув крючковатый клюв. Мертвый взгляд преданно уставился на хозяйку. «Туда!» Девушка указала на крышу гостевого дома. «Там!» Птица взвелась в небо. «Ух ты!» — присвистнул Мьёл. «Совсем дар очухался. А всего-то надо было снова напугать». Даны молча достал из кармана пальто мешочек с песком и выпустил еще одного помощника. Из проулков потянуло горячим ветром. С неба посыпались крупные хлопья пепла. Горячее, южное и загадочное островное колдовство носились по спящим улицам, выслеживая призраков. В напряженном молчании прошло 5 минут, 10. «Все», — сухо сказала Дане, и ее горящие жутким багрянцем глаза снова стали обычными черными. Сбежали заразы. Мертвая птица рухнула в ближайший сугроб и рассыпалась ворохом пепла, а Иха чуть не рухнула следом. Пошатнулась и чудом успела ухватиться за поручень. Мьёл сбежал с крыльца и поддержал ее, а Дане широко распахнула дверь. «Заходите, сейчас чай поставлю». И она первой юркнула в тепло. «Записная книжка», — пробормотала Иха. «Какая?» Колдун закинул ее руку на свое плечо и обхватил за талию. «Папина». Иха едва держалась на ногах, но упрямо поднималась. Ступенька, вторая, третья. «Там много адресов его старых друзей, очень старых. В смысле, в возрасте. Надо спросить, кто-нибудь да поймет». «Давай заберу», — предложил Мьёл. «Все равно мастер Ян запретит тебе подставляться, а поговорить со стариками лучше лично». А когда они вошли в дом и закрыли дверь, по полу расползалась лужа с письмом. Колдун усадил их на диванчик для гостей, поднял письмо и быстро прочитал. «Шестой труп», — сообщил он хмуро, — «островной старик. Сбросился с крыши. Умер полчаса назад в больнице. Флакона с морской водой при нем нет. Я полетел, Иха. Записную книжку отца пришли почтой. И напиши обо всем мастеру Рьену. Дане передай, что не до чая дела». Девушка кивнула, а Мьёл, уже открыв дверь, обернулся и полюбопытствовал. «Так ты эту птицу из пепла сделала или...» «Или», — поежилась Иха. «Она рядом была, мертвая, но я и...» Колдун внимательно посмотрел на нее и сурово решил. «Память чистить не буду, и воспоминания смягчать тоже. Это часть твоего дара, и он окончательно проснулся. Учись с ним жить, или дар тебя убьет. Или ты им управляешь, или он тобой. Сегодня управлял он, и потому ты так устала. Сама бы столько сил не потратила. Или ты, или дар, третьего не дано. Только нос не вешай, слышишь? Напиши завтра наставнику и расскажи, что случилось. Ну и наша мертвецкая всегда в твоем распоряжении. Только скажи, я проведу». Иха бросила на него злой взгляд. «Так-то лучше», — Мьёл усмехнулся. «Нос, говорю, не вешай. И записную книжку выслать не забудь». И был таков. Лишь тихо хлопнула входная дверь. Девушка откинулась на спинку дивана, закрыла глаза и выдохнула. «Все верно. Это сделал дар. Он управлял, а она просто-напросто испугалась. От страха выпустила его наружу и позволила бездумно тратить силу. Да, все правильно. Перестать бояться управлять. Написать наставнику. И именно завтра, когда пепел осядет и станет ясно, как все случилось. И найти записную книжку отца прямо сейчас». За ночь Мьёл успел не только благополучно пережить преследование призраков, но и сбегать протокой сначала на место, все-таки пока происшествие, а потом в больницу за трупом. И сейчас возился в одну из ниш мертвецкой. Рьен, перелопативший кучу отчетов и справок из архивов, ждал его тут же за столом возле ниши, в скупом свете мрачных зеленоватых светильников, изучая больничные заключения. Лекари составили его качественно, но все-таки наскоро. сухо с сокращениями и понятиями, в которых без справочников не разобраться. Оные, кстати, хранились в мертвецке в большом количестве. Ирьен то ли стал в поисках объяснения очередную книгу, то снова вчитывался в строчки заключения. Когда Мьёл появился из-за занавески, устало вытирая руки, Рен уже не только перевел заключение, но и наскоро набросал внятный черновик. «Выбросился вроде сам», — скупо сообщил колдун. «Рядом с его домом всего одно подходящее место — крыльцо, и туда-то он и приземлился. В остальном вокруг сугробы, ну, вы знаете. Мог бы выжить, если бы не слабое сердце, не выдержало. А в желудке морская вода». «Как вода?» Рен уставился на заключение лекарей. «У вас там поди написано, что старик перед смертью соленым объелся», — хмыкнул Мьёл. «Лекари хорошо слышат воду в живом человеке, а вот мертвым плохо. Они этому не обучены. Вода — мастер. Он ее выпил и выбросился. А объелся соленым — это да, это есть. И морскую воду тоже выпил. Надо искать флакон, хотя бы пустой». «А наша мертвая пятерка или не объелась, или об этом не написали?» «Так подробные отчеты в больницах хранятся лет 20. За мастером Нотта точно лекари приезжали, и заключение о его смерти быть должно. Проверим хотя бы один момент, соленые. А вот морская вода... Поднимать тела для изучения?» «Уже нет». Колдун показал склянку с мутно-серым соляным осадком. «Теперь мне и кладбищ хватит. Прощупаю через землю, поищу морскую соль. Она какая-то особая, наверное, колдовская. В нашей воде не растворяется, а дает осадок. Найду в земле и все». Иха написала о призраках. Рен собрал бумаги в папку, встал и направился к выходу из мертвецкой. «Расскажи-ка подробнее». «А что вас смущает?» Мьёл пошел рядом. «Что призрак напустился на Иха», — задумчиво ответил Рен. «Очень похоже на дело о приютских девочках и дождинках, когда они, обманутые, позволяли себя убить, считая смерть спасением. Вероятно, мы столкнулись с чем-то подобным, с вынужденным самоубийством ради некой цели. Опять же эти первые дни второй зимней луны». «Иха записную книжку отца прислала», — уточнил колдун. «Кто за сведениями?» «Ты на кладбище. В городское ведомство сейчас напишу, и к утру мы узнаем, где кто похоронен. Я пойду по нашим островным». Ула дал несколько адресов знакомых стариков. «Сяд по адресам знакомых Иха. Закончишь? Пробегись по адресам всех самоубийц. С вещами умерших одиночек поступают по-разному. Кто-то быстро продает, кто-то спустя время присваивает или выбрасывает, а кто-то честно хранит на случай внезапных родственников. Наши сыскники из правонарушений тогда не знали, что искать. А ты знаешь. В комнате нашего сегодняшнего мертвеца. Кстати, его зовут мастер Дека. Он тоже пожилой и одинокий. Работал уборщиком улиц. Сейчас работает группа Луи, они в курсе флаконов. Ну, можешь и туда заглянуть. Колдун Улу больно молод». «Сейчас к ним метнусь», — решил Мьёл и встряхнулся. «Выдержишь?» — усомнился Рьен и открыл дверь на лестницу. Оттуда сразу дохнуло ледяной сыростью старого подвала. «Я-то выспался», — усмехнулся колдун. «Я ж не зря стараюсь вечером хоть час поспать, а вот вы...» «А я тоже выспался. В отпуске», — ответно усмехнулся Рьен. «Тогда расходимся. По срочным делам списываемся, а все остальное обсуждаем вечером». «Сьяд!» — удивилась Иха. «Доброе утро! Есть вопросы по записям?» Уж кого она не ожидала увидеть в чайной комнатке, куда обитатели гостевого дома спускались на завтрак, так это рыжего сыскняка, румяного от мороза, бодрого и готового к подвигам. «Утро, Иха!» — Сьяд улыбнулся. «Нет, я по другому поводу, с предложением». «С каким?» — девушка села за столик. «Повторить подвиг с ловушкой», — прямо ответил рыжий. Матушка Шане написала, что ее помощники никого не поймали. И Дана этим же расстроена. И я подумал, не повторить ли нам старый трюк? Не половить ли призраков на тебя? Судя по тому, что рассказал мастер Йен, хотя бы один точно на тебя обиделся, раз до гостевого дома преследовал. Что скажешь? «Но мастер Рен запретил», — неловко начала Иха. «И письмо запрещающее прислал», — деловито уточнил Сьят. «Нет», — поняла девушка. Начальник ответил на ее письмо вежливым спасибо. Про запрет сказал Мьёу, да так внушительно, что она сразу приняла его как данность. «Не выходить из дома и не рисковать». «Нет», — призналась Иха. «Подумай», — предложил Рыжий. «Если согласна, пойдем по адресам вместе. Заодно второй старый трюк провернем. С вещью из могилы да с колдовством наших чудесных южанок. Чтобы их помощники всегда знали, где мы находимся, и быстро помогли в случае чего. Если нет, то скажи, к кому обратиться за советом в первую очередь, и мы пойдем». «Мы?» Девушка огляделась, но в чайной комнате больше не было ни души. «Под столом посмотри», — весело подсказал Сьят. «Если пойдем вместе, то нас в деле будет трое рыжих. Колдун отчего-то решил, что с нами интереснее. И мне кажется, это чуйка. С нами обязательно случится что-то интересное». Рыжий кот и правда сидел под столом и пил из глубокой миски теплое молоко. Почувствовав чужой взгляд, кот оторвался от еды, и Иха готова была поклясться. По-начальственному, подражая мастеру Рьену, вопросительно поднял брови. Чего, мол? «Если матушкины помощники будут за нами присматривать, призраки не подойдут», — заметила она. «Они же вчера сцепились и поняли, что почем». «Я поговорил об этом с Даны», — кивнул Сьят. «Она сказала, что помощники перемещаются очень быстро». «Очень. Это меньше минуты на крупный остров. У них есть свои колдовские тропы, вроде речных проток. И они придут на помощь моментально и где угодно. Им просто нужно точно знать, где мы находимся. А такие заклятия-указатели делают за 10 минут. А о том, что пора, мы можем просто написать матушке или Дане». «Откуда?» – нахмурилась Иха. «Если призраки внезапно нападут». «Не нападут и уж точно не внезапно», – хмыкнул Рыжий. «Ты же их чувствуешь, а значит, мы успеем найти безопасное место». «Ты знаешь обо всех домах с защитой от призраков?» «Нет, я знаю одно хорошее место», – невозмутимо отозвался Сьят. «И это река. А все островные ребята живут рядом с водой. Матушка Шане давным-давно, когда мы только познакомились, и я расспрашивала ее о южном колдовстве и призраках, обмолвилась, что все духи боятся наших рек. Для них даже лед опасен, это знак лодочнику. Они бродят по улицам, пользуются мостами, безразличны к северному колдовству. Но никто, кроме призрачных помощников, не смеет коснуться речной воды или льда. А вот мы можем, и зима нам в помощь. А чтобы призраки сразу не бежали от помощников, нам надо продержаться в одном месте всего-то 5 минут, подумаешь?» «Позавтракаю сначала», — решила она. «Будешь?» «Буду, спасибо». Иха встала и занялась привычным. Достала склянки с теплом, чтобы вскипятить чай, и глубокие тарелки для молочной каши. Гостевой дом Дане еще зато любили, что кухня здесь работала круглосуточно, а кормили сытно и вкусно. И в любое время дня и ночи в чайных или обеденных комнатках гостей ждало горячее. Супы и каши, овощи с мясом или рыбой в больших котлах на согревающем колдовском песке. Сегодня все уже позавтракали, Иха проспала. Но каши в котле хватило бы и на 3 голодные сыскные команды. И, расставляя на столе тарелки, девушка поняла: надо поймать хоть одного призрака. Ответы стариков будут лишь предположениями, а им нужна правда. Ибо явно что-то нехорошее затевается. Ради доброго дела одиноких стариков не убивают. «Я с тобой, Сьят. И сначала навестим дядюшку Эсса. Это старинный папин друг и очень мудрый человек. Папа всегда к нему за советами ходил. А когда дядюшка навещал нас, они всегда о традициях шептались. Папа говорил, что дядюшка всю жизнь прожил на мелком 44-м острове, на реке Кипучей. Надеюсь, он по-прежнему там и все еще жив». Сидя в лодке под теплым навесом, Рен вдумчиво изучал список стариков-островитян. Практически все обитали на крохотных и малопригодных для жизни скалистых островках на одну деревню. Ула объяснил, что это нормально. Островные люди любят открытое пространство. Много природы и воды, и поменьше народа. А сильные ветра и прочие непогоды им не помеха. Те, кто работает, живут, конечно, в гостевых домах на крупных островах, поближе к месту службы. А вот те, кто заработал на хибарку, селятся подальше от северян и доживают свой век, время от времени перебиваясь мелкими подработками, в основном речного или лодочного характера. С весны по осень в Семиречье всегда много приезжих. Лодочники и чистильщики рек требуются в большом количестве. И таких сезонных подработок обычно хватает, чтобы утеплиться и благополучно перезимовать. «Куда сначала, мастер?» Ула достал из кармана плаща пригоршню дорожных склянок. Остальные в списке все были как на подбор похожими. Старики от 60 до 90 с лишним лет. Ириен решил положиться на свою знаменитую чуйку. 48-й остров. Он свернул список. Ула кивнул, бросил склянки на речной лед, и когда он растаял, а вода задымилась, наполнил парус ветром. И маленькая лодка отправилась в долгий путь по зимним рекам, вниз по течению, на юг, по глубокой, под заиндевевшими, украшенными сосульками мостами, мимо крупных 3-го и 25-го островов. У мелкого 105-го острова Перемычки лодка свернула на запад, на реку Говорливую, прошла между 25-м и 11-м островами и уперлась в крохотный 48-й. Островок терялся в густой голубоватой дымке. Быстрая Говорливая, как и река Черная, замерзала редко. Но сейчас, после луны затяжных морозов, ее стремительный бег замедлился, голубые воды потемнели, стали медленными и ленивыми, у берегов и в узких местах под мостами, покрывшись тонким льдом. А открытая вода парила так, что близлежащие острова и мосты тонули в вязком тумане, темно-сизом у воды, голубоватом у набережных. За многолетнюю работу в сыскном ведомстве Ула выучил все. Все реки, острова, все причалы и набережные. И уверенно подвел лодку к единственному причалу 48-го. Рен утеплился согревающими амулетами, выбрался на заснеженный с единственной тропочкой-ниточкой причал и отправился искать нужный дом. Их на острове насчитывалось всего-то 15, одноэтажных, беспорядочно разбросанных среди причудливых каменных столбов и холмов-насыпей. Даже без карты можно за час все обойти. Ариен приготовился и загодя изучил карты необходимых островов. Дороги здесь толком не чистили, лишь протаптывали едва заметные ниточки-тропочки. Указатели замело снегом. Но, хвала рекам, погода стояла безветренная, а туман, обволакивая остров, не проникал вглубь. Поэтому Риен дошел до дома номер 9 меньше, чем за полчаса. Перевел дух, бегло осмотрел низкий каменный домик и участок с узкими тропами между сугробов, пробрался к низкому крыльцу, сбил сапог снег и постучал в дверь. «Открыто входите!» — проскрипело из дома. Мастеру Одда было под сотню лет, но выглядел старик едва ли на 60. Ходил босым, двигался уверенно, и, несмотря на холод в доме, из одежды носил лишь короткие, чуть ниже колена штаны. На рыжей от веснушек и волос груди покачивалась крупная колдовская склянка с прахом. «Мастер Рьен, сыскное ведомство», — представился Рьен, снимая шляпу. «Я вас, почитай, 3-й год жду», — неодобрительно глянул из-под кустистых бровей мастер Одда. Комнат в доме не оказалось. Лишь лоскутные шторы отгораживали места для уединения. А все видимые предметы обстановки — стол да несколько табуретов, очаг да кресло-качалка подле, плетеные половики да многочисленные полки с книгами, посудой и склянками. И чистота. Да рядом с входной дверью темнела старая лестница наверх. «Почему 3-й год?» — насторожился Рьен. «За мной пойдемте». Мастер Одда подошел к лестнице. «Покажу. Вы не колдун, но понять должны». Риан вслед за хозяином дома поднялся на чердак и увидел очень необычное зрелище. По чердачному полу растекалась бирюзовыми волнами огромная подвижная лужа, а над ней мертвыми бабочками порхали крупные хлопья пепла и остро тянуло соленым морем. «Всякому колдуну нужен источник», — проскрипел мастер Одда. «У северных это реки, у южных пески, а у островных морская вода или пепел. Однако не всякий островной нынче способен такой источник сотворить. Этому источнику больше 500 лет, мастер, и его сотворил мой предок. Он перебрался на север еще до нашей беды с островами и много, очень много знал. Но, к несчастью, быстро сгинул, не оставив записей. А его сыновья тогда едва ходить начали. Ритуал создания потерялся, осталась лишь сила в роду». «Морская вода?» — повторил Риен. «Или пепел? Между ними есть разница?» «Вода — это жизнь, а пепел — это смерть», — просто ответил старик. «Когда-то и вас, северных, тоже питали разные источники. Но рек больше, их сила мощнее, и она вытеснила другие. Ваши колдуны давным-давно сплошь речные, а у нас всего было поровну. И колдуны делились поровну, и до сих пор делятся. Пепельных через склянку с прахом питает мертвая родня, им источники без надобности. А вот морским худо, мастер. Кто-то смог перестроиться под работу с пеплом, а кто-то нет. Им мало даже побережья, им надо жить в море. На острове среди морской воды, смекаете?» Риен обернулся. «Неужели это возможно? Создать из нашей реки море?» «Нет, ничего невозможного», — осклабился мастер Одда. «Есть мало желания, творчества и мозгов. Первый раз я почуял соленый ветер 3 года назад на 103-м острове, там, где река кипучая сливается с черной. С тех пор постоянно ощущаю его то тут, то там. Он бродит по семиречью потерянной душой. И, мастер, думается, у него есть носитель. Или носители, призраки, которые способны впитывать лишь одну силу морской воды. И сначала они сами насытятся ею через край, а потом выплеснутся. Мертвое море. Так у нас назывались моря внутри островов. Мертвый источник. На всю реку поди не хватит. Но вот небольшие участки у малых островов, да. Раз вы нас ждете, значит, в курсе, что кто-то ритуально убивает или заставляет ритуально умирать островных, — отметил Риен. «Ритуалы мне неведомы», — признался старик. «Но мертвое создается из мертвого, а сильное мертвое — из убитого или страстно желающего умереть». Это началось чуть больше 5 лет назад. Риен снова посмотрел на чердачное море. «Нам известно о 6 трупах островитян, и все умерли разной смертью в год по трупу. Наши колдуны дружно отмечали самоубийство, но знакомая южная колдунья, которая давно нам помогает, утверждает, что все они на самом деле убитые, и об этом же говорит отсутствие флакона с морской водой в их руках и морская вода в желудке. Зачем ее пить? И почему все смерти в первых числах 2-й зимней луны? Мастер Ода посмурнел. Прежде морскую воду пили перед большим делом, перед очень большим делом, перед знаковыми сражениями. Или если судно надо неизвестным и опасным путем провести. Считалось, это укрепляет связь с источником. Но на самом деле нет, я пробовал нет. Но, вероятно, когда-то была от воды польза. Оттого и ритуал появился. А касательно дней, шторма у нас на островах бушевали в это время года, от начала до середины 2-й луны. Берега водами закрывались, сила пучины подымалась. Ну, что-то вроде вашего мертвого времени, мастер. И, как морской колдун, говорю, в это время я чуть сильнее. Пойдемте вниз? Они в молчании спустились на первый этаж, и старик прямо сказал: «Я не знаю, кому это надо творить источники. Как-то так повелось, что у нас не принято делиться знаниями и обсуждать колдовство. По разным причинам. Зависть, страх, что свои же отымут. Бывало такое, да, бывало. Вроде как нам неприкаянным вместе бы держаться, знания бы смешивать, да школу развивать, а нет. В те давние времена, когда мы убежали из умирающего дома, островной островному стал самым злейшим врагом. Ради крупиц чужих знаний пытали и убивали. Ради возрождения поддержания родового дара истреблялись целые семьи. С тех пор мы в смысле колдовства очень осторожны, редко знаниями делимся». И добавил: «Ответьте добром на добро, мастер. Я показал вам свое мертвое море. Прошу, сохраните его в тайне». Рин поколебался и осторожно сказал: «У меня есть сотрудница из ваших. Хорошая девочка с развивающимся даром. Пахнет от нее морем, а околдует она пеплом. Но до обмороков боится мертвецов и своих способностей. А силы в ней столько, что однажды она от злости чуть моего колдуна не убила. Вы учеников не берете?» Мастер Одда широко улыбнулся, показывая удивительно целые белые зубы. «Такова ваша плата за молчание». «Согласен, беру. Проверенных ребят из проверенных семей, да, как вы догадались». «Чуйка?» — хмыкнул Рьен. «Книги, 8 табуретов, хотя вы явно живете один. И тропа, единственная тропа от причала ведет только к вашему дому. У вас много или любящих родственников, или учеников». «Поймайте его», — серьезно попросил мастер Одда. «Поймайте. Мертвое убивает живое, и мертвые морские воды убьют жизни в ваших реках. 6 жертв много, но не настолько, чтобы опоздать. Я люблю север, мастер, люблю этот город и ваши реки. Когда по весне они просыпаются и звенят, никогда не слышал музыки слаще. Нельзя приносить свои дурные привычки в гости. Нельзя губить чужое ради вероятного возрождения своего». «Постараемся», — Рьен надел шляпу. «Я вам напишу». «Попутных ветров», — попрощался старик. Вернувшись в лодку, Рьен первым делом написал Мьюлу, вкратце обрисовав ситуацию и велев перекрыть 103-й остров. Матушка Шане любила говорить, что всякой душе нужен дом, и кто знает, не стал ли крохотный необитаемый островок Перемычка с парком и мостами на соседние крупные острова чьим-то пристанищем. И матушке тоже написал, попросив присмотреть за колдуном. Мало ли, а вдруг пристанище? «Куда дальше, мастер?» — спросил Ула, ставя парус. Рен открыл папку, снова просмотрел список и решил: «Давай на 71-й. С миру по нитке и полотно и соткется. Мастер Одда дал основу, осталось заполнить дыры и доплести кромку. В этом году убийство уже случилось. Но вот разорвать их цепи и спасти приговоренных еще не поздно. И если на опрос всех островных потребуется неделя, луна или 3, значит, он потратит свое время, но вытянет из пучины и правду, и преступника. Или преступников». Дядюшка Эсса был очень стар. Почти слеп, едва ходил. Но приезд гостей как-то учуял. Или неизвестная невидимка донесла. И ухитрился выбраться на заснеженное крыльцо. «Иха, милая!» Он тяжело оперся о трость и без зуба улыбнулся. «И не узнал бы, кабы не дух твоего почтенного родителя. Рядом, отец твой, рядом, в 3 шагах за спиной. Что-то ты затеяла, коль он так испугался. Проходи. А вы, молодой человек?» «Сьяд, сыскное ведомство», — представился рыжий. «Разрешите задать вам несколько вопросов?» Дядюшка слеповато прищурился и медленно произнес: «Давайте-ка угадаю, молодой мастер. Никак вы, наконец-то, дела давние, нехорошие, да островные среди нас усмотрели?» «Никак», — серьезно ответил Сьяд, и затоптался на крыльце, сбивая с сапог снег. «Прошу в дом!» Дядюшка Эсса указал на приоткрытую дверь, за которой уже исчезла Иха. «Кабы не островные мы были!» «Такое ведь дело, мастер, что ежели бы мы были южные, вы бы нам скорее поверили. Не сразу, но скорее. Южных колдунов вы хоть немного знаете, а наших совсем нет. И не в укор вам, нет-нет, мы же сами-то своих не знаем. Себя, семью, да, знаем. А как соседи дар раскроются, уже, увы, нет. И кабы не островное, я бы давно написал, доложил, объяснил. А так-то я и сам не понимаю, что в городе деется. Соленый ветер чую. Да наши воду Семиреченскую портят. Наши. А вот кто и зачем, почему?» Свет придержал дверь и кивнул. «Мы немногое о происходящем знаем, но верим, что ваши. Обсудим. Мы вам сведения, вы нам. Так и выясним нужные». «Выясним», — старик гордо вскинул косматую голову. «Не сомневайтесь, выясним. Я стар телом, но не умом, многое помню. Многое знаю». Иха, сняв шапку и расстегнув пальто, уже сновала по тесной грязноватой хижине. Навела заклятиями уборку, починила кособокие табуреты, вскипятила чай, нашла чашки, достала из сумки гостинцы, коробку печенья, сыр, хлеб. «С сегодняшнего дня я буду за вами присматривать», — решительно сказала она, когда дядюшка Эсса прихромал к столу. «У вас же есть дети. Почему они бросили вас? Или вы стесняетесь и не хотите быть обузой? Но ведь заглянуть хотя бы пару раз в луну и убраться, постирать, починить, привезти продукты – это нетрудно. И это, извините, мерзко бросать пожилого человека. Неужели дети и внуки совсем вас не навещают?» «Нет», – грустно усмехнулся старик, осторожно устраиваясь на табуретке. «Их давно нет в Семиречье, а кого-то и на севере. Деньги присылают, и на том спасибо. Зовут к себе, хотят забрать. Но я не хочу. Тут мое гнездо. Здесь я родился и отсюда уйду. Я буду рад тебе, Иха. Всегда рад, даже без уборки и гостинцев. Садитесь. Я быстро устаю и уж, извините, могу посреди разговора уснуть. Говорите, молодой мастер». Сьяд сел за стол, устроил на коленях сумку и коротко изложил суть преступлений. «Мертвый источник». Дядюшка Эсса судорожно сжал трость и слепо уставился на ее серебристое навершие. «Вот что это такое. Вот что деется. Твой род, Иха, и истари морские колдуны. Вы защищали, лечили и спасали, управляя морским ветром. Но здесь, так далеко от источника, силы чуть. Хотя род ваш, а я знал твоего прадеда, был очень силен. Знаешь, почему твой почтенный родитель поступил так, как поступил?» Иха отрицательно мотнула головой и невольно сжала бока чашки. «Чтобы открыть в тебе другой источник. Чтобы у тебя была сила. Пепельным колдунам не нужны ветра и моря. Им нужна мертвая сила. А ее с избытком дает родня. Твои родители носили склянки с пеплом хоть один?» «Нет», — прошептала она. «Двумя разными силами одновременно владеть нельзя. И колдун сам выбирает источник. Вернее, раньше выбирал. Теперь уже нет. Место выбора давно забрала пучина, и выбор сменила жесткая наследственность. Кого в роду больше, по тому пути молодой колдун и пойдет. У вас было много морских, очень много. Но и пепельный, раз склянка нашлась, затесался. А чтобы сменить одно на другое, нужны жертвы. Это была жертва, Иха, чтобы у тебя появилась сила защитить себя. Понял, видать, родитель твой, что мало чем тебе поможет здесь, а вот оттуда из пучины завсегда. Морской ветер чуешь? Он с тобой пробудет недолго, пока ты сопротивляешься пеплу. Когда примешь мертвую силу, ветер улетит. Вы слушаете, молодой мастер?» «Еще как», — сосредоточенно отозвался Сьяд. «Выходит, наши шестеро покойников тоже ради новых мертвых источников принесли себя в жертву. Или все-таки их принесли? Наша знакомая духовидица утверждает, что их убили. Дядюшка Йоса кивнул и отстраненно сообщил. На реке Кипучей в последние года 3-4 стало ветрено, солоно, молодой мастер. Ветрено и солоно. Источники для пепельных создавать не нужно, они всегда с ними, только склянку носи. А вот с морскими все иначе. Южане говорят, им достаточно мешочка с песком, чтобы здесь не терять связь со своей стихией, заметил Сьяд. Что не так с морскими колдунами? Старик одобрительно улыбнулся. Великие северные реки впадают в наше море. Чистой морской воды без примесей северной силы очень мало. И она очень далеко, очень молодой мастер. Для ухода в пучину годится всякое, и с речными примесями, лишь бы морская. А вот для колдовства нет. Море от нас куда дальше, чем пески от южан, сильно дальше. Ветра, если и долетают, то слабеют. Да и как южане колдуют? Песком. Его довести до севера проще, дешевле. Многие на том и зарабатывают доставкой песка для своих. А вот чистое море... Не каждый рискнет так далеко уйти за колдовской водой. И отнюдь не каждому она будет по карману. У кого-то молодой мастер так и не получилось стать пепельным. Кто-то устал быть никем, когда внутри бушует сильный наследственный дар. И он обнаружил, что и со смешанной водой можно работать, если морской будет на каплю больше, — подхватил Сьяд. И даже к побережью за ней ехать не надо, если в огромном городе столько колдовской воды. «Ветрено нынче на Кипучей», — повторил дядюшка Эсса, прикрыв глаза. «Солоно и ветрено». Сьяд обдумывал сведения. Открыл рот для уточняющего вопроса, но задать его не успел. Старик вдруг сутулился, кожа на его руках посерела и зашелушилась. «Призраки», — сказал он хрипло, — «двое. Кажется, за вами, молодые люди. Один кровью истекает, второй задушенный. Это те самые ваши покойники? Тогда вам пора. Бегите к реке, если вы на то и рассчитывали. Бегите к реке и сразу на лед. Они пока далеко. Да и в моем доме вас не учуять и сюда не проникнуть. Я прикрою, сотру следы и дам вам время, но немного. Никаких лодок, никакого пепла иха. Они не колдуны, это призраки. Совсем? Девушка уже застегивала дрожащими пальцами пальто. Сьяд тоже подскочил, перекинул через плечо сумку и быстро застегнулся. А после еще быстрее отправил письмо матушке Шане. «Да, совсем», — кивнул дядюшка Эсса. «Силы много, но она заперта. Бегите. На реке вам нечего бояться». «Особенно, если у вашей знакомой духовидицы есть пара-другая призрачных помощников». «Я рад встрече», — добавил он тепло. «Ты выросла замечательной. Приходи». «Я плохой колдун Иха. Я принял пепел, но пепел не принял меня. В моем роду тоже все морские были. Я только и умею, что чуять мертвые, да здесь, в заколдованной своей лачуге прятаться. Но расскажу, много чего расскажу». И вы приходите, молодой мастер. Вам надо узнать о нас больше. Вон ведь что учудили, а? Я все расскажу. Чтобы вы загодя беду распознали, а не после шестого покойника. Попутных ветров. Он с трудом встал и проводил их до двери. А на улице уже вовсю шел снег вперемешку с пеплом. Низги не видно. Обогните дом и прямо, посоветовал дядюшка. «Выйдите к старому причалу. Меня хватит минут на 10». «Спасибо». Иха поцеловала его морщинистую щеку. «Я приду». Асьет уже достал из кармана пальто пару склянок и бросил их на снег. Тот зашипел, тая, и в пепельно-снежную мглу нырнула удобная узкая тропинка. Рыжий попрощался и побежал первым, держа наготове еще пару склянок. А Иха поспешила следом, подобрав полы длинного пальто. «Он умеет читать мысли!» — на бегу крикнул Рыжий. «Нет, он умеет слышать пепел, а во мне его много!» — крикнула в ответ Иха. Старый причал возник перед ними внезапно. Сьяд едва успел остановиться. Собственно, причала-то как такового не было. Пара старых досок под слоем снега и торчащие из мутно-красного льда реки кипучей короткие ржавые опоры. Вон спуск! Девушка первой увидела поодаль обычную горку, укатанную местными детьми. Сьяд съехал первым вниз, их следом. И едва рыжий помог ей встать, как в серой хмаре появился темный силуэт. «Отступаем!» Сьяд сноровисто попятился. Девушка тоже попятилась, благо кипучая промерзла вся, а лед давно замело снегом. «Колдовства в них нет», — напомнила она, нервно прижимая к боку сумку. «Главное, чтобы они оказались все теми же призраками, а не чем-то измененным», — тихо отозвался Сьяд. «Отойдем подальше». То и дело, оглядываясь, они добрались почти до середины реки. Досюда пепельное колдовство дядюшки Эсса не дотянулось. И в ледяном воздухе лениво порхали лишь мелкие хлопья снега. «Смотри!» — показал Иха. Слева от них серел старый каменный мост 44-го острова на 10-й. И на этом мосту тоже появилась сутулая фигура. Длинный темный плащ лодочника, закрытое капюшоном лицо, ручейки голубого свечения на плечах и руках. Заметив сыскников, призрак явно попытался что-то наколдовать. Голубой огонь стек в ладони, вспыхнул, но сразу же погас. «Повезло!» — пробормотал Сьяд, кося то на одного призрака, то на другого. А потом все случилось очень быстро. За спиной лодочника поднялась песчаная змея, очень близко, в полушаге. Разинутая пасть, резкий бросок, и призрак исчез. Раздувшаяся змея явственно ухмыльнулась, облизнулась и пропала. «Ой!» — выдохнула Иха. «Проглотила?» Со стороны берега раздалось рычание и возня, а после огромный и тоже заметно раздобревший пустынный кот спрыгнул на лед, приблизился к обалдевшим сыскникам и серьезно рыкнул. «Это значит безопасно?» — кашлянул Сьяд. Пустынный кот кивнул и растаял в морозной дымке. «А они ведь здесь показались, чтобы мы поняли, да?» — нервно уточнила Иха. «Невидимый же обычно, а тут...» «Пошли обратно?» — неуверенно предложил Рыжий. «Есть там кто-нибудь?» «Мертвых нет». Девушка прислушалась к себе и немного успокоилась. По льду расплылась черная лужа, и оттуда вынырнул взъерошенный мьёл. «Вы что тут делаете, ненормальные?» — рявкнул он. «Призраков ловим», — с запинкой отозвалась Иха, сразу вспомнив, что ей вроде как положено сидеть дома. «И как?» — с иронией спросил колдун, стряхивая с куртки черные ледяные крошки. «Поймали», — тоже с запинкой сообщил Сьяд и почему-то посмотрел на девушку. «Матушкины помощники, двоих». А из его сумки высунулась довольная рыжая кошачья морда и гордо вякнула, словно кот сам, собственно, лапно, поймал зловредных призраков аж на двух сразу. «Понятно», — хмыкнул Мьёл. «А я на 103-м острове был по заданию мастера Рьена и услышал ваши голоса. И, кстати, вот что нашел. По краю острова закопали, как территорию огораживали». Порывшись в карманах куртки, колдун достал 6 узких флаконов с соляным остатком на дне. На стенках еще какой-то символ нацарапан. На всех флаконах один и тот же, — добавил он. Пока не зарисовал, но рассмотрел хорошо. Кстати, точно такой же соляной осадок я нашел в костях всех наших самоубийц. Иха взяла флакон, присмотрелась к символу и пожала плечами. «Первый раз вижу. На моем флаконе никаких знаков нет». «А давайте к дядюшке Эссе вернемся», — предложил Сьяд, ежись. «И про осадок узнаем, и про символ». Мел посмотрел на берег, оценил остатки причала, детскую горку и явные следы недавнего катания и велел. «Стойте здесь. Сейчас лестницу почищу. Дядюшка Эссе островной? О чем интересном рассказал?» По дороге сыскники успели обменяться короткими сведениями, а старика-островитянина застали на крыльце его дома. «Ну что?» — он встревоженно посмотрел на Иха. «Поймали», — уже увереннее ответила она и показала флакон с солью. «Не подскажете, что это?» Дядюшка Эсса заметно посерел. «Вы поняли?» — оживился Сьяд. «Кто?» «Я не знаю всех островных колдунов», — старик сутулился, тяжело опершись о трость. «Но из тех, кого знаю, осадок от заклятий случается лишь у одной. У Титта. Это старая колдунья, живет на 31-м острове. Держит колдовскую лавку со всякой всячиной. И этот остров находится в притирку к 103-му». Рыжий довольно кивнул. «А вот этот символ», — вмешался Мьёл, и клубок воды в его руках распался на капли, после сложившись в крупный символ. «Что он значит?» «Защита, молодой мастер». Дядюшка Эсса беспомощно посмотрел на колдуна. «Вроде как обычные. Древний символ, который отпугивает злые души умерших. Но он изображен на вывеске лавки Титта и на многих ее амулетах и склянках. Он вроде печати, что это ее работа. Сначала надо поговорить с мастером Рьеном». Сьяд предупредительно прихватил за рукав взбудораженного Мьёла. «Погоди бежать. Никуда колдунья не денется, даже если пропажу призраков заметит. У нас пока на нее ничего нет». «А осадок?» — возмутился колдун. «Он есть во всех 6 телах наших самоубийц, один и тот же по составу». «Осадок — единичный случай?» «Нет, просто редкость», — качнул головой старик. «А насчет состава не скажу, мы его не изучали». «Но вы заходите, молодые мастера, согрейтесь, поговорите со старшими, чайку выпьете, да и обедать поди пора, прошу». Поразительно! Матушка Шане неотрывно смотрела сквозь голубой огонь на связанных призраков. «Век живи, мам!» — согласилась Дане. «Ежене столетиями изучает призраков, но раз в 10 лет все равно найдется такое, с чем ни мы, ни наши предки никогда не сталкивались». Оба призрака, повешенный лодочник мастер Жуна и истекающий кровью речник Гатса, безвольно сидели, связанные пульсирующими голубыми лентами, за столом напротив южанок. Ленты вот уже час вытягивали из зловредных духов силу, а она все не кончалась. «В первый раз вижу такое, дочка», — согласилась матушка, щурясь то на одного, то на другого. «Они сами себе источники. Призраки-колдуны, конечно, в некотором смысле безразмерны и оттого сильны, что способны впитать и вместить любое количество силы. Однако наши заклятия вытягивают из них силу час, день, два, ну, вытягивают всю, а из этих нет. Только стены чайные держат их в повиновении, да молодость и неопытность. Хочешь сказать, у них всегда одно и то же количество силы?» Данета уже разожгла на ладонях багровый огонь и посмотрела на призраков сквозь колдовское пламя. «Вот именно», — отозвалась матушка. «Ты понаблюдай 15 минут и увидишь. Едва ленты вытягивают из них чуть больше, чем призраки тратят, скажем, на быстрое перемещение, видимость и прочее мелкое колдовство, как оба сразу наполняются силой. Эти ребятишки, как мои чашки для призраков. Только выпил все, сразу же наполнились. Но лишь настолько, насколько позволяет емкость чашки». «Ну, это же древнее южное колдовство!» Данэ опустила руки и удивленно посмотрела на мать. «Так мы используем далекие колодцы и очень глубокие жилы, чтобы черпать воду оттуда, напрямую даже в сердце пустыни. Мы создаем связь с источником». «И так ты создала связь с источниками душ растений, которых на севере полно. Да и появились они естественным путем, сами объединились в одно целое. А эти?» «Лишний раз убеждаюсь, что колдовство всех ветвей северное, южное, островное имеет общие корни и развивается по одним законам». Матушка погасила голубой огонь и встала. «Понаблюдай, а я напишу деду. Может быть, в родовых архивах найдется что-нибудь объясняющее. Потому что я понятия не имею, что нам делать с этими ребятками. Отловить-то оставшихся отловим. А вот куда их потом отправлять? Лодочник-то за ними не спешит». «Мам!» «На их одежде какой-то знак!» — крикнула Дане, когда матушка скрылась в спальне. «Принеси бумагу. Он очень мелкий и сложный, я сходу не запомню». А повешенный вдруг отмер и просипел. «Говорить хочу». Островная колдунья Титта была женщиной пожилой и представительной. Высокая, сухощавая, с прямой спиной и прекрасной осанкой, буйной копной длинных рыжих кудрей, зеленоглазая, веснушчатая, одетая в длинное строгое платье в красно-черную клетку с крупными круглыми пуговицами, она держалась уверенно, улыбалась спокойно и говорила ровно, тихо. «Соляной осадок, мастер? Помилуйте, это не единичный случай, не уникальность. Это редкость, да. И это признак силы, когда колдун вкладывает в заклятие больше, чем нужно». Моя мама объясняла, что осадок после заклятия как неразмешанный сахар в чае. Часть сама растворится в горячей воде, а часть без помощи ложки и движения руки осядет на дно. У некоторых из нас хватает силы вложить, но не хватает знаний и опыта, чтобы размешать. Ровно распределить силу по заклятию. Поэтому и случается осадок. Я знаю минимум 5 только в Семиречье, чья сила тоже выпадает соляным осадком. А символ? Ну, мастер, я же сама делаю и амулеты, и склянки для морской воды. Конечно, я горжусь своей работой и помечаю все свои изделия. Так уж повелось. Когда я только начинала работать, ко мне пришла перепуганная девушка и сказала, что за ней ходит кто-то невидимый, и спросила, нет ли у меня чего-нибудь от невидимок, и чтобы успокоиться. Я заварила ей успокоительные зелья, а на склянке нанесла знак защиты от призраков, наш островной. И все сработало. И с тех пор ко мне потянулись покупатели. Девушка оказалась журналистом «Вестей Семиречья» и написала о моей лавке в газете. Так символ защиты и стал заодно моей подписью. А почему он на призраках появился, ну, мастер, откуда ж мне знать? Это общеизвестный среди островных символ защиты. Кто-то из наших, из пепельных, вероятно, их пометил. Может, от страха, когда увидел, может, кто-то пожаловался. Бабка рассказывала, символ не только отпугивает духов, но и лишает их возможности творить сильные заклятия. Вы у пепельных колдунов спросите, я-то морская. Поколдовать, чтобы сравнить осадок? Нет, мастер, извините. Для сложного заклятия, чтобы выпал соляной осадок, необходимо очень много морской воды. А у меня в нужном количестве ее нет, ни с собой, ни в лавке. Я неплохо зарабатываю, но чистая морская вода мне не по карману. Рен посмотрел на светло-серое заклятие правды. Не лжет, но многое не договаривает. И едва заметно кивнул Мьёлу. Одной минуты изучения Тита через окно в допросной ему хватило, чтобы понять. Крепкий она орешек, вежливостью не взять. Колдун встал, начертил что-то на стене и допросную наполнил запах речной сырости. А потом на полу под стулом Тита образовалась черная лужа, и колдунья начала медленно-медленно погружаться в колдовскую воду. Однако и тогда выдержка ей не отказала. «Ну зачем вы?» — с упреком посмотрела она. «Ну не могу я сейчас ничего серьезного наколдовать, клянусь, не могу». Рьен ничего не ответил. Откинулся на спинку стула и наблюдал. А Тита тонула. По колено провалилась в воду, по пояс, по грудь. И лишь когда черная вода добралась до длинной сухой шеи, в зеленых глазах колдуньи сверкнула злая молния. «Ну не могу я!» — прошипела она. Рьен, понимающе кивнул, отодвинулся от стола, чтобы лучше видеть, и склонил голову на бок. Лужа сердито булькнула. Тита погрузилась под подбородок, а вода, пробурчав, начала парить и нагреваться. «Да будьте вы прокляты!» — выдохнула колдунья, и в допросную ворвался соленый ветер. И ничего не смог сделать. Допросную защищали заклятия, высасывающие чужую силу. Лишь дробно застучал град. Крупная морская соль рассыпалась по каменному полу. Мьёл немедленно собрал осадок в склянку, а лужа исчезла. «Это был морок. Пытки у нас вообще-то под запретом», — с усмешкой сообщил колдун и достал из сумки все склянки с соляным осадком. «А вы нам врали. Думаете, мы речные только свое слышим и чуем? Пуговицы на вашем платье полые, и в них много воды даже сейчас. Вы использовали воду из двух верхних. А вот этого делать не надо». Черная лента быстро спеленала Тита, привязав колдунью к стулу, а после срезала с кармана платья пуговицу. Мьёл осторожно ее проткнул, перелил воду в чистую склянку, прислушался и заметил. «С примесями. Хорошо воду реки Черной слышу. Сейчас соляной осадок сравню». Тита со злой беспомощностью смотрела, как на столе снова расползается черная лужа, как туда одна за другой летят склянки с осадком, и закусила губу. «Ну?» — строго спросил Риен. «Будете говорить правду?» «Это мое открытие. Использование смешанной воды», — сипло прошептала колдунья, опустив глаза. «Но получалось это лишь у меня. Знаете, сколько ребят, хороших ребят, с даром, желанием учиться, уходили от меня, а потом накладывали на себя руки, потому что не могли колдовать. А дар рвался наружу и требовал работы. Я устала смотреть, как они умирают. Молодые, здоровые и сильные морские колдуны. Я не собиралась убивать ваши реки, нет. Я всего лишь хотела создать на 103-м маленькое мертвое море. В парке на острове есть пруд рукодельный с древними заклятиями. Они притягивают воду из рек и не дают ей уйти обратно. Ни капли из мертвого источника в ваши реки бы не попало. Прекрасное место. Нужно было всего лишь 10-15 душ источников, чтобы изменить воду и наполнить ее другой силой. Всего лишь 10-15. Ведь наша великая пучина — это сотни слившихся воедино душ. Одна огромная и мощная душа, которая питает нас, своих потомков, силой. Тита сглотнула и криво улыбнулась. Я долго не могла решиться, но 10 одиноких стариков сейчас защитили бы многих молодых потом, многих мастер, если не всех. Они бы получили силу, начали работать с морской водой и жить, полноценно жить, и старики это понимали. Не сразу, сначала их приходилось подталкивать, заколдовывать, но потом призраками понимали. Это они находили для нашего дела следующих. Наблюдали за ними и узнавали все их привычки и слабые места. Она замолчала и Мьёл вставил. Осадок один и тот же. Она убила всех шестерых. У меня была цель. Яростно сверкнула глазами Тита. Отец одной моей сотрудницы, о которой вам наверняка доложили призраки, сначала помог ей перенаправить дар на работу с музыкой, а после принес себя в жертву, чтобы помочь дочери открыть в себе новый источник, — сухо ответил Риен. «Почему вы не искали дару иное применение? Будь то создание амулетов, творчество, или, как у нас, людей со спящим даром, пресловутая чуйка мастеров своего дела. И что помешало придумать иной ритуал, чтобы хватило одной жертвы — вас?» Колдунья дернула плечом и опустила глаза. Риен сделал на листе несколько пометок и закрыл папку. «Закончим на сегодня. Мелочи обсудим потом». «Мне нужно в пруд», — твердил призрак повешенного. «Только в пруд. Только там я успокоюсь, только там». «Никакой северной воды, дружок», — снова и снова возражала матушка Шане. «Портить местную воду мы вам не позволим». «Нет другого способа», — жалобно вздыхал призрак. «Нету, мать, только пруд». «Есть». Дане прибежала из спальни с горящими глазами и махнула письмом. «Есть, мам». Прадедушка пишет, что призраков просто нужно отвезти к морю, а там их уже ждут. Сюда по рекам островному кормчему не подняться. Но их уже ждут на призрачной пристани, на любом побережье. «Ну что ж», — матушка улыбнулась. Все хорошо, что хорошо кончается. Я уж думала помощников из вас сделать, но хвала великим пескам обошлось. Для начала в спячку. А весной мы съездим к морю и отпустим вас. Сейчас уж, простите, больно холодно. Да и оставшихся четверых отловить надобно. Об этом прадедушка тоже написал, сразу же сообщила Дане. Сейчас они сильны, потому что в море сезон штормов. Когда он закончится, так призраки к своему пруду и потянутся. У нас есть дней 10 на хорошие ловушки. Поймаем, мам. Все хорошо, что хорошо кончается, с облегчением повторила матушка.